Да, у нас же в клане общак, все что зарабатывается делится на нужды клана и каждого учиху. Последний год вышел так себе, пришлось затянуть ремни туже и ограничить себя, а всему виной Синджу, которые сорвали нам пару контрактов на закупку продовольствия. Мы тоже не белые и пушистые, но иногда за такие вещи хочется придушить. Конкуренция сильных кланов, чтоб ее, мелким кланам куда как вольготнее живется, меньше ртов, больше легкодоступных, нормально оплачиваемых заказов. Скорее бы созрели люди к тому, чтобы объединиться хоть по воле огня, хоть по воле Мадары и Хаширамы. Главное, не допустить при этом собственной смерти. Не хочется отыгрывать сценарий из аниме до конца как по нотам, но и у меня на этот счет свои планы. Я должна провернуть авантюру. Ты же понимаешь, Гарри, что без этого я просто не могу. Я же уже говорила тебе, Ани-сан, говорила я, сидя напротив брата и держа его ладони в своих. Я готова объединить весь мир в одну большую деревню, если ты этого так сильно хочешь. Я хочу создать союз с равным нам по силе кланом. Изуна, внимательно вглядываясь в мое лицо, отслеживая мои эмоции, делился своими планами Мадара. Синджу, да, как назло, перед глазами пролетели все наши стычки. Каждое событие, которое могло послужить поводом для мести. Лица людей нашего клана, которые многое потеряли в этой вражде. Вздохнула и открыла глаза, которые неосознанно прикрыла. Это будет непросто, но мы это сделаем, сильнее сжала ладони брата. Но нужно время. Да, согласился Мадара, и его взгляд опустился к нашим удерживающим друг друга рукам. Час назад, на краю страны огня, возвращаясь после задания отца, я задала насущный вопрос брату. Что за камень он носит все время с собой и достает, когда думает, что я не вижу? Это оказалась та самая галька, один из двух плоских камней, которыми обменялись Хаширама и Мадара на реке много лет назад. Тогда брат все же решился рассказать мне о своем друге детства, и словно небеса с плеч скинул, поделившись своей историей и своими мечтами. Мы оба понимали, как будет непросто. А еще я была счастлива видеть, что брат взволнован и доволен моим одобрением. И все же, я должна на тебя обидеться, решила сменить тему разговора и расшевелить брата. Изуна резко поднял голову и посмотрел мне в глаза Мадара. Столько лет молчал, словно я тебе чужой человек. Приготовилась придать лицу обиженно-страдальческий вид несчастного, голодного котенка. Изуна дернулся глаз у брата, но быстро взяв себя в руки, перетянул к себе ближе и обнял. Все же твоя тактика, Гарри, беспроигрышная, только вот Мадара отчего-то стал слишком эмоционально на нее реагировать. Глаз дергается не к добру, нервы беречь надо. Пора, наверное, прекращать ее использовать. Глава 7. Я с тобой поделиться хочу, Гарри. Я однажды сорвалась, вспылила и не удержала свою ярость в узде. Я ведь тоже не железная. Все разом навалилось. Бессонные ночи напролет, недовольство отца и старейшин, разделившихся в своих во взглядах на будущее. Частое отсутствие Мадары, который мог меня легко успокоить. Неудачи в заклинаниях, на которые я возлагала надежды. Знаешь, титул гения клана мне, как и брату, приходится подтверждать регулярно. Мы вынуждены постоянно превосходить самих себя и рвать жилы, тренироваться до крови из носа и чакроистощения, выполнять невыполнимые задания, вступать в бой с превосходящим по силе противником. Я, наверное, слишком долго работала без отдыха, оттачивала заклинания, экспериментировала с рунами и чакрой. По просьбе Чо-сан, стала присматривать за ее племянником, и сама не заметила, как стала натаскивать всю мелочь клана, раз в день появляясь на их тренировках. Ребят вдохновляли не столько мои подсказки, сколько внимание. Дети росли над собой, чтобы впечатлить меня, и становились сильнее. Это должно было меня радовать, но я устала. Устала от бесконечных дел клана, от нервотрепки с отцом, задерживающим передачу титула главы клана Мадаре. Ежедневно раздражала глупая Наоми со своими переживаниями, что влюбилась в Учиха Анару, с которым у меня были натянутые отношения. Сын уважаемого Аная-сана не простил мне то, что я его младше и сильнее. По-моему, он идиот, но сердцу не прикажешь, хоть на мой взгляд Наоми заслуживает лучшего. Глупышка думает, что предает меня, ведь раньше считала, что любит. Даже не хочу ей ничего доказывать. За столько лет могла бы понять, что я девушка, а не парень, и ее сердечные дела меня не касаются. За неделю до срыва случилась битва, в которой погибли четверо учих моего возраста. Встретились на задании от Дайми с отрядом Табирамы, и по решению более старшего, искренне ненавидящего Синджу, решили вступить в бой. У меня были с теми парнями хорошие приятельские отношения. Их гибель сильно выбила меня из колеи. Больно было видеть их матерей, а еще знать, что виновника их смерти я встречу в очередной стычке брата с Хаширамой, и по негласным правилам клана должна буду отомстить. Я всю неделю пыталась себя успокоить, но стоило только Мадаре получить известие, что войско Хаширамы движется недалеко от наших границ, без раздумий рванула за братом, чтобы спустить пар. Когда мы прибыли, патрульный отряд приметил разведчиков Синджу и вступил с ними в бой. Причиной срыва стал Нобу. Именно он командовал патрулем и отправил Мадаре послание с вороном, прежде чем вступить в бой. Я вырвала друга из лап смерти в самый последний момент. Он умирал в свои 15 лет. Как он мог? Пробуждение Мангёки Шарингана – это то, что я бы больше никогда не хотела испытать, но забыть бы себе не позволила. Кровь в венах вскипела и выжгла меня изнутри, чтобы дать новую жизнь и сделать сильнее. Я готова была вырвать себе глаза, но не могла. Физическая боль, испытанная мною в тот момент, превосходила ту, которую мог бы мне причинить враг. Проклятая сила, которая берет слишком много. По иронии судьбы или ее тайному плану, именно Табирама создал ту технику, которая едва не лишила жизни моего друга. Я ведь поверила в смерть Нобу, как и Наоми. Я едва с ума не сошла от горя. Мы же с ним с детства вместе, родными людьми стали. Я же клялась, что не позволю больше умирать своим близким. А он умирал, и Наоми от горя вместе с ним. Помню, как припала к телу друга и, наверное, просто не желая признавать его гибель, стала применять заклинания и вливать в его тело собственную чакру, как когда-то делала то же самое с тобой, Гарри. Помнишь, ты опять экспериментировала в подвалах дома Блэков. Их алтарь выкачал из тебя все силы, но я словно почувствовала неладное в тот вечер, вызвала твоего треклятого домового эльфа, и он перенес меня на Гримма. Я отчаянно вливала в тебя магию по наитию, ведь даже не догадывалась, что можно так делать. Наверное, будь я в нашем мире Учихой, тоже пробудила бы Мангёки. Ты же меня чуть саму на тот свет не отправила со своим летаргическим сном. Его сердце забилось вновь. Парень неглубоко, сипло вздохнул. Для меня тогда мир остановился. Я действовала быстро и точно. Заклинаниями смогла остановить кровотечение и вернуть в сознание Нобу. Эписки впервые сработал на 80%, и рана быстро затянулась. Сделала перевязку, влила в парня не самое эффективное, но все же полезное укрепляющее зелье. Помню, как на эмоциях стрясла с него обещание не умирать, пока он на руках внука не поддержит, а лучше правнука. Что-то еще говорила, но друг уже не слышал меня, потеряв сознание. Ярко помню бледное лицо Наоми с кровавыми потеками на щеках и с тремя томоя в глазах. Пришлось вырубить ее и укрыть место, где оставила брата и сестру, защитой. Скачок с одного томоя до трех лишил девушку, с не самым большим резервом, остатков чакры. Я бы, наверное, Синджу в тот день убила, Изуна. Своим приветственным выкриком, это белобрысая, красноглазая моль меня взбесила окончательно, и приговорила себя. Перед глазами пролетели лица погибших от его рук Учих. Едва ли я себя могла в тот момент контролировать, и в то же время, я никогда ранее не контролировала каждое свое движение так четко. «Слышать тебя не хочу», – прошептала, перемещаясь к Синджу и со всей силы пнула того в спину. Вновь переместилась и уже в живот нанесла удар. Это был новый уровень скорости и сил, которых не ожидал от меня противник. Я просчитывала варианты наперед, сильно опережая действительность. Видела насквозь действия Табирамы. Я защищала себя скелетом из синей чакры, как в аниме, понимая, что пользуюсь Сусана. Легко выбила оружие из рук Табирамы и навязала ближний бой, желая отпинать подростка, возомнившего о себе невесть что. Тварь, сплюнул Табирама и получил в челюсть с ноги. Противник полетел вверх и получил очередной удар уже в голову со спины. Я била и била, а тот не мог мне ничего противопоставить и выводил меня из себя еще сильнее. Он даже не успевал уйти заменой. Он не мог меня остановить, когда это было необходимо. «Как же ты меня сможешь смертельно ранить, если настолько слаб, Табирама?» Спрашивала я и, не дожидаясь ответа, вновь била, не позволяя сложить печати. Табирама пытался разорвать дистанцию, но я неумолимо его нагоняла и не давала уйти. «Где твоя скорость, самый быстрый ниндзя? Позови брата на помощь, раз не можешь справиться сам. Ты же сильный. Скольких Учих убил за короткий срок? Кто из нас тварь? Если бы не столь явное принятие своей смерти в красных глазах Альбиноса и мои принципы, я бы, наверное, отправила Табираму в желудок шинигами. Как же меня раздирало изнутри, Гарри, меня ничего более не интересовало, и я не отвлекалась на сторонние звуки боя, когда ранее всегда следила за своими товарищами, чтобы помочь в случае необходимости. Передо мной был Табирама, которого я люто ненавидела и которого не могла убить, не могла. Я не могла дать ему спокойно свалить и не получить по заслугам. Я не обладала знаниями некромантии, чтобы спокойно прибить и воскресить Синджу. Да добей ты уже, читалось в глазах Табирамы. Слишком унизительно было для него чувствовать себя беспомощным. Мне пришлось напомнить себе, что я не Беллатрис Лестриндж, не психанутая ведьма, что я не собираюсь никого убивать и не упиваюсь ничьей болью. Было мучительно, но я смогла пересилить себя. Побитый блондин нарвался на замкнутую иллюзию собственной смерти, завалился на спину и уставился в серое небо невидящим взглядом. Полная победа, осталось только добить. Я сдержала порыв свалить на Табираму соседний булыжник, и вместо этого стояла и охраняла его тело, чтобы никто не закончил дело за меня. Наверное, нелепо смотрелись мы со стороны. Я с закрытыми глазами, но чутко прислушивающаяся к миру вокруг и Табирама, нашедший в себе силы приподняться из положения лежа, на трясущихся руках и посмотреть на меня. 3 минуты потери сознания здесь и 10 незабываемых дней в иллюзии. Мое Цукиеми определенно сильнее, чем у Итачи, а может брат Саске не так жесток был к своим врагам, как я. Слабак, спокойно подвела итог, открыв свои горящие огнем глаза. Почему я до сих пор жив? Даже не вслух спросил парень, прошептал. Я просто прочитала вопрос по губам. ПФ, потому что... Что за глупый вопрос? Будешь и дальше путаться под ногами, точно сдохнешь, кретин. Как же ты меня бесишь, выплюнула и напряглась, готовая к бою. К нам подскочил Хаширама, но не для битвы со мной, а похоже для того, чтобы поиграть в гляделки с Мадарой, который в тот же миг прикрыл меня собой, защищая. Воздух стал тяжелее, никто не сдерживал свои гнев и силу. 2 монстра. Я и Табирама играем в песочнице рядом с ними. Брат коротко обернулся и, похоже, все понял, увидев мангёки в моих глазах. Знает, что, если бы не причины, я бы не сорвалась, не навредила брату его друга. Не после того, как Мадара открылся мне и рассказал о своей мечте. Смерть Табирамы нам была не нужна. Как все сложно. Почему нельзя выбрать путь проще и прийти к миру, быстро закончив все это? Но как же, обязательно появятся недовольные, ненавистники, мстители. Я их понимаю. Сама испытала жажду крови на себе. Нужен сложный план, который бы создал в кланах иллюзию добровольного решения идти на уступки. Чертово манипулирование. Мадара, это необходимо прекратить. Ты же понимаешь меня. Эмоционально высказался парень с длинными черными волосами. Мы часто пересекались в битвах, но так близко я еще Хашираму не рассматривала. Довольно симпатичный, опасный, но при этом видно, что он не такой, как многие. Он действительно мог все изменить. Отчего-то хотелось ему доверять. Дар какой-то, что ли? Обаяние? О каком мире может идти речь? Хаширама, высказался Мадара в глаза своему заклятому другу. Резким движением закинул веер себе за спину. Когда твой собственный брат не поддерживает твои стремления, тебе стоит раскрыть глаза. Прозрей. Нельзя жить одними иллюзиями. Хаширама развел руки в стороны, намекая, что стоит смотреть шире. Мы с тобой все изменим. Протянул руку вперед для пожатия упертый Хаширама. Мы послужим примером, и все пойдут за нами. Мы должны прекратить вражду. Мадара оглянулся, чтобы еще раз взглянуть на меня и принять решение. Скользнул острым взглядом по полю битвы. Учиха не готовы. Никто не готов. Нужно время. Сегодня мы позволим вам уйти и не будем преследовать. Высокомерно сообщил о своем решении Мадара. А может, просто я паршиво выгляжу, раз брат решил свернуть желанные разговоры о мире и скорее вернуться в клан? Изуна отдал приказ брат. Я повела рукой, призывая Патронус. Сообщи нашим. Синджу отступают. Не преследовать. Это приказ. Выдра, материализовавшаяся перед моим лицом, кивнула и понеслась сообщать о завершении сражения Учихом. Хаширама заметно напрягся. Понимает, что, если у меня есть сила использовать призыв, значит, продолжить битву я тоже в состоянии. Табирама же нет, он не боец в ближайшие несколько дней. Мы еще вернемся к этому разговору. Мадара, выпалил Синджу, понимая, что бой проигран, а осмотревшись удостоверился в этом. Они в меньшинстве. Сегодня Учиха унесли больше жизней противников, чем потеряли. Отомстили. Громыхнуло. Близился дождь, готовый смыть кровь с земли. Как долго? Я была на пределе силы и стояла на чистом упрямстве, чтобы не ударить в грязь лицом, грохнувшись на землю. Одна мысль крутилась: не опозорить брата. У меня было полное чакроистощение, и поддерживали мой организм лишь магия, да упрямство. Старший Синджу наконец-то подхватил брата и уволок, приказав своим отступать. На лицо падали первые капли дождя. «Прости, Анисан, из-за меня перемирие точно откладывается. Не глупи», — покачал головой брат и подхватил меня на руки. «Все равно еще не время. Отец не позволит». Постепенно на меня взвалили распределение заказов, так как я, знавшая каждого учиху в лицо и по именам, здраво оценивая их способности, не по одному разу побывав с каждым на совместных вылазках или в патруле, выдавала задания по силам и способностям. Потери стали минимальны, качество выполнения заданий взлетело. Предвидя, а точнее зная будущее, стало настраивать молодое поколение на более спокойное, не агрессивное отношение к представителям других кланов. Очередная стадия подготовки к исполнению мечты Мадары шла полным ходом. Да, Аничикун, это на самом деле несложно. Как-то сидя у костра в густом лесу с тремя мальчишками 7, 8 и 10 лет, которых взяла в патруль, обсуждала положение клана. Но зато количество заказов постепенно увеличивается, а это деньги, хлеб, одежда, оружие. О нас ходят не самые радужные слухи, и если некоторые гордятся званием малоглазых демонов, то более умные и опытные из клана понимают, что это только мешает найти контакты, создать надежные союзы и наладить в конечном счете поставку продовольствия в клан. «А это так необходимо?» – спросил самый младший, и на него посмотрели, как на дурака, напарники. «Дети такие забавные, такие эмоциональные, у нас же все есть. Эй, что пялитесь?» – недовольно спросил с ребята Ничикун и насупился. «Все у нас есть», – пробурчал себе под нос. «Есть, сейчас есть, а точнее пока еще есть», — поправила слова взъерошенного воробушка. «Не понимаю», — сильнее прежнего нахмурился Аничикун и своей угрюмой моськой отдаленно напомнил Чосан в гневе. Прежде, чем продолжить объяснять, исправила неверное положение пальцев Тануки Куна, который тренировался складывать печати новой техники. «Я учила его клановой технике «Огненная стена», а тот и рад был стараться». Учиха коротко кивнул в знак благодарности и стал активнее работать. «Еще 6 лет назад, ребята, многие из нас были вынуждены возвращаться на поле боя и подбирать не только свое, но и вражеское оружие. Это был не сбор трофеев», — прикрыла глаза, вспоминая, сколько погибало молодых и неопытных ребят по глупости. «И как я злилась, объясняя Мадаре, что не стоит следовать глупому примеру. Это был дефицит средств и неоправданный риск получить посмертный подарок от врага в виде ловушки или взрывной печати. Но сейчас же не так», — заметил Тануки-кун, самый старший из ребят, сын Харуки-сан, которая даже после свадьбы с похитившим ее сердце Учиха и рождения сына, продолжила брать задания. «Женщина уже несколько лет является доверенным лицом моего отца, входит в состав совета клана. У меня с ней хорошие, дружеские отношения. Харуки-сан очень сильная женщина, которая на собственном примере доказала, что без Шарингана Учиха по-прежнему сильнейшие». «Да», — кивнула на слова Тануки-куна. «Дела клана улучшились. Многие говорят, что это заслуга Мадары Самы», — выпалил мальчишка. «Мерлин, столько обожания в детских глазках, умилительно. Я вообще люблю детей. Не понимаю, как взрослые не видят, что ненависть в первую очередь приводит к гибели младшего поколения. Идиоты. Мой брат многое сделал для клана. У него прекрасные аналитические способности. Он непревзойденный стратег. Мадара силен. С ним все меньше и меньше наших бойцов погибает в бою», — с гордостью согласилась. «Мой брат действительно лучший», — обозначила улыбку на лице, а потом, вспомнив, что никого кроме нас нет, и улыбнулась более искренне. «Дети же сидят, с ними нужно быть честными в чувствах. Да и старше я того же Тануки Куна всего-то на 4,5, почти на 5 лет. Это они че мелкий, 8 лет разницы. Когда ему исполнится 15, все будут называть меня женщиной. Боги, я в своем мире до 23 не дожила, на что я рассчитываю в этом?» Постепенно градус недоверия к нашему клану снижается, мы уже не выглядим безжалостными монстрами, готовыми утопить всех в крови. Не знаю, как в аниме, а в этом мире Мадара имел очень неординарный взгляд на многое, может, я повлияла, а может быть, наше общение, разговоры по ночам, он был другим, и мир вокруг него уже мало походил на описанное в манге и в аниме. Может, и моя заслуга есть в изменении отношения к нашему клану, ведь я, какие бы кто слухи не пускал, так и не убила никого, захватывала в плен, Да, возможно, с кем-то переусердствовала и оставила калекой. Возможно, поломала жизнь, но не отняла ее ни у кого. Я не самый приятный человек. Одних противников безжалостно, хоть и на время, лишала зрения и слуха, тем самым ослабляя целые кланы и отбирая их преимущество перед нашим кланом. Лишала работы и заработка. У моих действий были последствия. Кто-то оставался голодным, как у Чиха в прошлом. В одной из стычек с Инузука, проклятием массово лишило шиноби и их компаньонов нюха. Это была полная победа над теми, кто поколениями видел носом. Собачники самые борзые, чуть что, сразу в бой. Даже сарутоби по сравнению с ними более адекватные и нехотя, но идут на контакт, чтобы договориться и разделить рынок труда. Мы тогда почти 4 месяца получали заказы вместо Инузука. Выполняли все идеально, чтобы переманить клиентуру и преуспели. Наши ребятишки получили возможность выходить за пределы клана в качественной броне и с хорошим оружием. Не моралистка уже давно. Если нас с Мадрой и братьями отправляли малолетками на смерть, это не значит, что, заручившись поддержкой своего поколения и проникшихся ко мне и к брату уважением соклановцев, я позволю также поступать с этими детьми. Они не будут умирать по нашей глупости. Дети – наше будущее. И я достучусь до каждого в клане, если понадобится, применю силу, но не позволю отпускать мелких далеко от клана без сопровождения. Я предложила, и Мадара поддержал формирование команды из 3 младших и 1 опытного, сильного учиха. Отец, подумав, поддержал решение и совет одобрил. Пусть Канахи еще нет, но пользу уже приносит системой наставничества команд генинов в нашем клане. Дед говорит, что нам не стать такими же сильными, как вы, Изуна-сама, высказался Аничикун и, фыркнув, отвернулся. Любой другой бы ребенок эмоционально взмахнул руками, может, закричал, а этот лишь носом повел и сдержался. Воспитание. Но ребенок в нем все еще поднимает голову регулярно, и меня это радует. Глупости, ответила и вытащила из сумки булочки. Их, между прочим, напекла мама Аничикуна и отдала на выходе из клана мне в руки. Такая заботливая женщина. Прекрасная мама. Родственница Чосан, моей кормилицы. На мой взгляд, клану не помешает разбавить близкородственные браки свежей кровью. Скоро и замуж выходить будет не за кого, кругом одни родственники. Не то чтобы меня это заботило, но цепляло, еще по прошлой жизни. Чистокровные заморочки, брюзжание кикимера. Но дед говорит, что только война и постоянные сражения. Мальчишка получил в свои руки булочку и замолк. Остальные также быстро расхватали выпечку и с удовольствием стали есть. От аромата этих булочек голова закружилась. Я и не думала, что мы успели так сильно проголодаться. Дед говорит, фыркнула. Старики любят говорить, у них этого не отнять. Все меняется. Всему свое время. Я и Мадара потеряли своих старших братьев, которые были младше вас и знали, умели куда меньше. Они были вынуждены идти в бой без подготовки наравне с более опытными учиха. У вас есть что-то более ценное, чем сила. Что, когда-нибудь узнаете, усмехнулась. А ваши братья, Изуна-сан, мои братья не увидели жизнь, ее у них отобрали. Синджу, с наигранной, пока неестественной злобой спросил Тануки-кун. Мои глаза это видели четко. Он еще не познал ненависть этого мира на собственной шкуре, и это хорошо. Всегда молчаливый Кайши и то навострил ушки. Любопытный мальчишка, но тихий. Не совсем, тяжело вздохнула. Их убила вражда, ненависть, месть, боль. Посмотрела на звездное небо, задрав голову. Я давно не плакала. Наверное, несколько лет. Не стоит и начинать. Только рука непроизвольно тянется к подвеске, а вторая сжимает рукоять куная. Вернула взор на мелких учих и продолжила говорить. Дети не должны умирать по вине взрослых. Это недопустимо. Рыба поджарилась на углях. Я махнула рукой, чтобы мальчишки разобрали свои деревянные шампуры с насаженной на них добычей, которую мы час назад поймали у водопада. От аромата еды настроение резко поднялось вверх. Спасибо, Изуна-сама, поблагодарили ребята. С вами всегда интересно. И ваши ловушки очень полезные. Я на днях подловил своего старшего брата, а то он зазнался. А я смог незаметно прокрасться на кухню. Наперебой стали обсуждать свои клановые приключения мальчишки, а мне оттого стало тепло на душе. Я такую растяжку поставил на полигоне. Ее даже с шаринганом дед не увидел. Ну или сделал вид, что не увидел, посмеивалась я про себя. Знаете, когда уже доели, решила закончить разговор, чтобы заложить нужные мысли в головы ребят. Ни я, ни Мадара не видели детства для того, чтобы этим детством, хоть самую малость, насладились вы. Мы не веселились, пока старшие отправлялись на смерть. В вашем возрасте мы купались в реках крови, чувствовали на себе запах горелой плоти. Не забыть нам вида вывернутых кишок, отметила, как это на моего голоса и самой речи мальчишкам стало не по себе. Мне всегда лучше всего давалось нагнетать обстановку. Старшие поколения обязаны защитить младшие и сделать все, чтобы дети выжили. Ваше поколение превзойдет наше и станет лучше, я верю. А как это сделать? Робко спросил Каиши. Главное понять, для чего ты становишься сильнее. Какова твоя цель? Например, я стремлюсь стать сильнее, чтобы защитить брата, близких людей, клан. Изуна сама, после 10 минут молчания, когда все допили чай и затушили костер, спросила Ничи. Да, а правда, что вы никого еще не убили? И вжал голову в плечи, но быстро выпрямился. Да, но почему вас тогда называют вторым по силе воином клана? С такой обидой в голосе спросил мальчишка, словно я его обманула. Потому, что не по количеству мертвых, а по числу поверженных врагов дают оценку силе, не выдержала и потрепала мальчишку по его спутанным черным волосам, такой же лохматый, как Кацу в его возрасте. Я многое делаю для того, чтобы позволить себе не убивать, Аничи. Для того, чтобы не лить бессмысленно кровь, ведь каждая жизнь имеет ценность. Я защищаю то, что мне дорого, а не отбираю это у других. Таков мой путь ниндзя. Перед глазами появился фрагмент из аниме, где еще нерожденный на этот свет Узумаки Наруто в пафосной стойке толкает речь. Я, наверное, со стороны не так круто выгляжу, но мальчишек проняло, а это хорошо. Правда, мне смешно, едва хохот сдерживаю, чтобы не испортить впечатление. Вы никого никогда не убьете? Почему-то шепотом спросил Тануки-кун. Я не могу этого гарантировать, ведь человек смертен, и плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус. Процитировала пришедшие на ум слова сатаны из романа русского классика «Мастера и Маргарита». Действительно, неизвестно, доживу ли я до утра в этом мире. Случайности, несчастные случаи, махнула рукой. Но я приложу все силы, для того, чтобы не чинить смерть целенаправленно. Все, отбой, готовьтесь ко сну. Хай, вскочили мальчишки. Тануки-кун, да, тут же отозвался старший. Сменишь меня через 3 часа. Хай, достала кунаи самой Аниисана и стала затачивать ветку, чтобы скоротать время и приготовить колья для ловушки, которой обучу утром ребят. Подмирное, плавное действие и приятную тишину ночного леса в голову стали лезть разные мысли, планы на будущее. Как все пройдет? Получится ли примирить 2 враждующих клана? Какой будет деревня, скрытая в листе? Хорошо ли там будет? Что я могу сделать для благополучия подрастающего поколения и жителей моего будущего дома? Наверное, стоит пока подумать о сумме вступительных взносов. Не бесплатно же будут входить в состав деревни новые кланы, на многое нужны средства. Те же строительные материалы, продукты питания, вещи, специалисты. Нам будут нужны чертежи и планы, но сторонних людей привлекать нельзя, а у меня недостаточно знаний. Нет, если подумать, взвесить все плюсы и минусы. Работать нужно сообща. Необходимо собрать заинтересованных, полных энтузиазма и идей незаурядных личностей и с ними решить, где лучше всего расположить госпиталь, академию, библиотеку, общежитие для бесклановых ниндзя, дома для гражданских, опять-таки убежища и приюты, водоснабжение, электрификация, утилизация продуктов жизнедеятельности. С нуля придется разрабатывать систему власти в деревне. Возможно, будет необходим совет кланов с правом заблокировать принятие решения по тому или иному вопросу постоянным членам, совет старейшин, который не будет иметь больше влияния, чем совет кланов, но будет остужать горячие головы, взывая к голосу разума. Так, стоп, у меня уже голова кругом идет, а ведь я даже не начинала толком прорабатывать хоть один из множества вопросов. Мне стоит освежить память и достать из ее недр всю необходимую информацию, прежде чем серьезно заняться работой над этим вопросом. И кто будет вести переговоры с дайми страны огня об автономии селения? Надеюсь, Хаширама накидал план, ведь в манге деревню все же построили, без меня. Хотя, сомнительно, что старший Синджу лично занимался хоть каким-то вопросом. Да и Мадара не лучше своего дружка, в ус не дует. Все же надо озадачить брата, чтобы понимал масштабы своих желаний и даже не думал свалить свои проблемы на меня. В конце концов, когда я обещала, что помогу ему объединить весь мир, я не подписывалась под словами «обустрою его». Глава 8. Наша с братом вылазка за заказом оружия для клана к известному оружейнику ежегодно проходила в середине лета и в конце осени. Это было задание, на которое отправляли сильнейших. Обязательное условие мастера – ношение хинги на территории деревни, за исключением дома оружейника, и сенсор в команде, чтобы избежать встречи с другими покупателями. Долгий поход в Шангри-Ла, в деревню, скрывающуюся за грозной красотой горных пейзажей, мне нравился. Тихий спокойный путь, позволяющий подумать о многом, принять сложные решения, усмиряющий глупые порывы. Я влюбилась в суровую, захватывающую дух высоту, журчание родников, шум рек и водопадов. Горы затрагивали особые струны моей души. Поход к Рюсану стал для меня и Мадары временем тишины. Мы отдыхали. В горах на нашем пути никогда не встречали противники. Оружейник умел назначать встречу, обеспечивая полную конфиденциальность покупателю. Но все заканчивалось, как только мы спускались с горы и выходили к бескрайним полям. За спинами оставалось ощущение бесконечности времени и мига существования. Было немного жаль возвращаться домой, но вскоре это чувство проходило. Появлялись ненужные мысли, возвращались переживания. Суета вновь захватывала разум. «Имата», — обратился ко мне брат, и я расслышала в его голосе легкие нотки беспокойства. «Я знаю, брат, ты чувствуешь мое смятение, но стоит ли обсуждать то, о чем я сама имею смутное представление?» Не глядя, перекрыла доступ к ледяной воде, стекающей по бамбуковому жерлу, отпустив веревку. Скрутила волосы, выжимая из них воду. Выпрямилась, заматывая мокрый жгут волос на затылке. Дала понять, что прекрасно слышу Мадару, и, вытянув в сторону руку, получила свое полотенце. Накинула на шею сухую ткань и повернулась лицом к брату. Задумчивый вид парня мне сразу не понравился. Разговору быть, но я не горю желанием что-то обсуждать сегодня. Вздохнула. Мы остановились в доме крестьян. Щедро расплатились за ночевку и готовились после завтрака отправиться дальше, в сторону дома. Кроме нас поблизости ниндзя нет. Жаль. Так был бы повод отправить брата на разведку и уйти от ответа. Что, Аниисан? Что тебе такого сказал Рюсан, что ты не перестаешь об этом думать? Ну, пошла в сторону скамейки и присела. Брат встал за спиной и, распустив мои волосы, принялся сушить их полотенцем. Сине-лиловые тучи таяли на востоке. Становилось светлее. Скамья была сырой после ночного дождя, и мне пришлось просушить ее заклинанием. Да и волосы надо было высушить, чтобы не ежиться под прохладным утренним ветром. Вот только от постоянного применения магии они совсем испортились. «Давно пора обрезать», — подумав, озвучила свои мысли брату. «Слишком длинные и неровные, из-за того, что часто страдают в бою», — вспомнила недавно обгоревшую прядь волос и ту вонь, которая последовала после пролетевшей мимо меня огненной техники противника. Словно свинью опалили. Отвратительно. Они уже давно не собираются в нормальный хвост. Еще немного, и нас с тобой со спины отличить будет нельзя. Брат скептически хмыкнул, а позже заржал в голос. Я зашипела от тягучей боли в затылке. «Давай еще выдери. Лишних много. Бесполезно. Что смешного?» — прикрикнула, закипая. «Поверь, никто не спутает твою тощую спину с моей», — объяснил, отсмеявшись, брат. «Это надо быть абсолютно слепым, чтобы не замечать разницу в росте и в телосложении. В клане каждый третий давно знает, что ты девушка, Изуна, а кто не знает, просто не может поверить, что девушка способна быть такой сильной, как ты. Им проще дурачить себя, чем открыть глаза на правду». «Не знаю», — покачала головой. «Может, Наоми и начала о чем-то там догадываться, наконец-то, но мне не сказала. Да и Нобу, как хлопал по-дружески мне по плечу со всей силы, так и продолжает это делать. Уже год как меня перерос, здоровый лось. Неважно, мы говорили о волосах, ты не мог бы их отрезать?» «Нет», — строго ответил брат, и почему-то не возникло желания спорить. «Может, потому что Кимадары сильно давило и желание пререкаться засохло на корню?» Брат, на мое счастье, быстро успокоился, стоило только из кармана достать расческу и сунуть ему в руки. «Расчесывай тогда их сам», — недовольно пробурчала и все же улыбнулась, когда Мадара быстро принялся за дело. «Самой мне приходится прибегать к магии, иначе эти жесткие патлы не слушаются совершенно. Хорошо, когда брат помогает в такой малости. Я чувствую себя счастливой». «Ауч», — скривилась, когда расческа выдрала несколько волос. «Мне хоть на одну жизнь могут достаться гладкие и послушные локоны? Что за наказание? Неужели карма? Кому тогда я выдрала лохмы?» Побрила наголо Рапунцель, отдавила прядь волос ногой эльфийскому владыке из Лихолесья, «Почему ты злишься?» – неожиданно спросил брат, когда я успела улететь в своих мыслях довольно далеко. Там мы с Гэндальфом обсуждали структуру кольца, и я спрашивала, не засунул ли кто в него свой крестраж. ТЦ недовольно пожала плечами, заскучала. «Мне нужны действия, амбиции не дают спокойно сидеть на месте. Мне мало места в клане, пора строить деревню, менять мир к лучшему. Я раздражена, но не злюсь. Просто Рюсан слишком умный человек и мудрый на всю голову, раз нормально говорить разучился». Парень за моей спиной хохотнул, оценил описание поведения старика. Я заметил, старость, наверное, вздохнула, но даже не покачнулась, чтобы не раздражать Мадару. Он кропотливо что-то сооружал на моей голове. Парикмахер-любитель, это все его любовь к звездам и гороскопам. Последнее время он только и говорит о влиянии небесных светил на жизнь смертных, заметил брат. Рюсан эксцентричный, но очень мудрый человек. Я уважаю его и, как и ты, долго пытаюсь разобрать, что он мне говорит. Иногда кажется, что старик бредил. Зато после, поражаюсь глубине его мысли и умению вложить в свои речи глубокий, тайный смысл. Никогда не любила пророков и мудрецов, призналась и прикрыла глаза. Не спорю, ТЦ профессор Трелани и кентавры из запретного леса с Рюсан рядом не стояли, да и директор Дамблдор не дотягивал, но все же, не люблю я все это. От них никогда не знаешь, чего ждать. Разумеется, Рюсан не был пророком в понимании моего мира, но он чувствовал, можно сказать, знал все наперед и всегда держал нос по ветру. Старик был умен и к нему стекалась вся возможная информация со всех стран. Это был дар, но он никогда ни с кем не делился своими знаниями за деньги, чтобы не нажить врагов. Он просто скользил между враждующими кланами и снабжал всех оружием. Лишь избранным за чашкой чая, он мог сказать что-то, от чего начинала болеть голова, а жопа предсказывать приключения. Он же говорил с тобой о селениях ниндзя, которые возникнут в каждой стране рано или поздно, спросила брата. Да, подумав, ответил брат, и предложил не затягивать, и я склонен с ним согласиться. А что он тебе сказал? Да глупости какие-то, нахмурилась. Пойму, расскажу. Прикрыла глаза, чтобы прокрутить в памяти наш со стариком разговор. Чайный домик Рюсана был пропитан ароматами чай. Мне всегда нравилось проводить в нем время в компании старика. Если не я, то кто-то другой, пожимал плечами на мой вопрос старик, когда я интересовалась, что он чувствует, будучи главным оружейником, чей несомненно лучший и пользующийся спросом товар приносит смерть. Рюсан не Тони Старк, но что-то общее есть. Оружейником старик был гениальным. Молчание затягивалось. Протянула, понимая, что ответа толкового не дождусь. Но неожиданно старик заговорил, словно с середины. Но по мне, смерть от острого, разящего клинка куда как приятнее, чем от тупого топора, изуначан. А ты, девочка моя, кушай лучше и не забивай свою голову глупыми мыслями, на тебя же смотреть страшно. Одни кожей кости, как детей рожать будешь? По моему выражению лица можно было оценить уровень кислоты его слов. Старика оправдывает лишь то, что он говорит эти глупости, искренне переживая за меня. Добрый и заботливый старик, не со всеми. Я даже не знаю, чем заслужило его расположение. Ко мне, а также к Мадре, который всегда сопровождал меня в эти края, старик относился дружелюбно. Я бы сказала, он видел в нас своих внуков. Ты молодец, Изуна. Я горд встретить ребенка с такими твердыми убеждениями и приоритетами, как у тебя. Цель – самый могущественный стимул. Именно цель – секрет подлинной страсти. Я, наверное, не совсем вас понимаю, смутилась и подала старику еще одну кружку чая. Жаль, Мадара решил отоспаться. Жаль, отвлек бы старика. Рюсан не сосредоточил бы свое внимание на мне. Ты мужественно и не ограничиваешь свое воображение, это не каждому дано. Стремишься к тому, чтобы не остаться в заложниках у прошлого, и этим уже возвысилась надо мной. Желаешь стать творцом своего будущего. Ты еще совсем ребенок, но я уважаю тебя. Быть творцом легко и непросто. Легко непросто. Удержалась и не закатила глаза. К этому идут все. Каждый. Я от чего-то не была согласна со стариком, хоть и едва улавливала, о чем мне говорит интуиция. И я не исключение, разумеется. Все мы творцы своего будущего. Эту простую мысль я осознала еще в Хогвартсе, и во многом мне помогли принять истину записи мудрецов на сухих пергаментах в запретной секции и свой богатый жизненный опыт со всеми ошибками и жестокими неудачами. Я всегда получала то, о чем мечтала, стремилась покинуть скучную обыденность, стала ведьмой, хотела ярких чудес и приключений, рванув на Гриффиндор, Я их получила. Желала во что бы то ни стало пройти плечом к плечу с подругой через все трудности и невзгоды. Пожалуйста, и трудности вам, и невзгоды, все по заказу. Заскучала, будучи на новой должности в Министерстве магии. П.Ф. Сейчас все будет. Держи бездонный карман шире, и да пребудет с тобой чакра, Гермиона. Мечты сбываются. Кто мешал мне мечтать о легкой, воздушной жизни без невзгод в окружении близких людей? Нет же, приключений, драйва подавай, сложностей. Я, наверное, наслаждаюсь всем этим, как бы часто не убеждала себя в обратном. Между истинной жизнью и существованием лежит огромная пропасть, та же, что между желанием выжить и преуспеть в жизни. К сожалению, не каждый это понимает. Надо быть сильным духом, чтобы следовать за своей мечтой, делать все, чтобы построить такую жизнь, о которой мечтали, поступать наперекор своим страхам, не бежать от величия, к которому стремится твое сердце. Только сделав все, что в твоих силах, для воплощения мечты, и только тогда можно отпустить результаты. Ты сможешь отпустить, Изуна. Это в тебе мне и нравится, девочка. Ты сильная. Отпустить. Это его отпустить не дает мне покоя. Я только и думаю о том, что же это значит. Иногда кажется, что в разговорах с Рюсаном мы говорим о разных вещах и на разных языках. Я не понимаю. А ты, Мадара Нисан, смог бы отпустить все и дать своей мечте жить своей жизнью, не держаться за нее до последнего? Спросила брата, повернувшись к парню лицом. Зачем? Задал резонный вопрос брат, и я поняла, что совершенно не понимаю, что мне говорил Рюсан. Премудрый старик, бесит. Мы находились на полигоне клана, где под моим строгим присмотром мальчишки нарабатывали технику боя, отрабатывали удары, с закрытыми глазами метали сюрикены точно в цель. Я выжимала из них все и вливала новое, практикуя разные способы обучения. Результаты были, но меня не устраивали. Чего-то не хватало, не готовы к реальному бою, несерьезно настроены, хоть и успели поучаствовать в нескольких стычках. За спиной раздался шум, но мне не надо было поворачиваться, чтобы узнать опоздавшего. «Кого это ты привел на тренировку, Кэйши-кун?» — спросила и метнула камень в лоб Тануки. «Убит. Внимательней будь». Рядом пристроились мальчишка с ребенком на спине. Ухмыльнулась. «Самый тихий, самый несерьезный. Мальчик, рожденный для мирного времени. Что мне сделать, чтобы ты выжил, когда меня не будет рядом?» Смущенно поправив челку, прикрывающую левый глаз, Кэйши тихо сказал. «Простите, Изуна-сан, но я не мог оставить Кагами одного. А Тата еще не может сидеть спокойно и не творить дел, пока меня нет. Я бы его и не оставил. Родители в патруле велели присмотреть, но на тренировку очень хотелось», — растягивая слова, говорил мальчишка. «Тоже мне боец». Усмехнулась, я погладила Кэйши по голове. «Такой милый и заботливый. Как это прекрасно, когда в твоей жизни есть такие связи. Бесценный дар богов. Брат и его младший любимый братик. Связь, которая может толкнуть на великие свершения. Связь, способная уничтожить целый мир. Привет, Кагами-кун», — посмотрела на маленькую копию отца Кэйши. «Недавно узнала, что мы приходимся ближайшими родственниками. Эти два мальчика мои дяди. Неожиданно, но на это, по-моему, всем плевать. Достаточно знать, что они также относятся к главной ветви клана». Малыш улыбался и крепко держался за братика. Хлопал своими большими глазками с густыми ресничками. «Вот бы кому девушкой родиться, мда. Посидишь у меня на руках, пока твой Нисан тренируется, Кагами-кун. Кэйши-кун хочет стать сильнее, чтобы защитить тебя». «Да», — с готовностью потянул ко мне ручки ребенок. Крепко прижала к себе сокровище и улыбнулась. «Иди, Кэйши, разработай план со своими друзьями, как вы будете спасать Кагами-куна, ведь его у тебя только что похитили враги и возвращать не собираются». Погладила по спине Кагами, который лучезарно улыбался и ладошками изучал мое лицо. «Оп», — подкинула и поймала, вновь подкинула и снова поймала, вызывая бурную радость у ребенка. «Похитили», — сильно удивился мальчишка, и у него от шока стали глаза еще больше, чем были. «Как, вот же он, похитили», — подтвердила свои слова. «Кагами, поможем твоему братику стать сильнее?» — спросила уже у ребенка. «Ты подыграешь мне?» «Да», — охотно закивал головой малыш. «Чувствует, что я не причиню ему вреда. Мне бы его уверенность, когда я была в его возрасте. Помню, отец брал меня на тренировки. Пару раз просто кидал в сторону, чтобы кто-нибудь из братьев подставился, ловя меня недалеко от земли. Было страшно. Не верну тебе малыша, Кэйши-кун», — строго посмотрела на мальчишку. И уже громче сказала, чтобы они чайтануки меня услышали. Вот вам задание. Брата вашего друга похитил враг. Вы должны спасти ребенка и вернуть его в целости и сохранности. Срок до рассвета. Иначе Кайши-кун больше никогда не увидит своего маленького Атата. Придавила мальчишек Ки, при этом совершенно не затронув Кагами. Приступайте, приказала и исчезла. Ну что, малыш, обратилась к мелкому, сидя на ветке дерева, недалеко от клана. Под нами на земле искали следы и подсказки мальчишки, ходили кругами и были уверены, что ушли очень далеко от дома, как минимум в соседнюю страну. Мда, не думаешь, что я перестаралась? Протянула ребенку рисовую лепешку и вишню в кулечке. Мелкий стал активно кушать и что-то мне объяснять на своем непонятном языке. Кагами был всем доволен. Сидел на руках и высоко, братика видел, еда была вкусной, мои волосы весело наматывались на кулачок и становились липкими от сока вишни. В то время как Кайши, а не чайтануки воевали с иллюзорными врагами. Говорят, трудности сближают тех, кто превозмогает их в компании. Может, в идее турнира название Чунина есть свой смысл? Ребята уже лишились всего оружия и потихоньку начинали впадать в депрессию моими стараниями и чарами. Еще немного и Кайши убедит себя в том, что я действительно не отдам ему братика, ведь он не справился. И если бы похищение было настоящим, то он не смог бы спасти братика. Хочешь искупаться, малыш? Да. Активно закивал головой ребенок. Хорошо, тогда сейчас на речку, а потом найдем место, где можно будет устроиться на ночь. Мы их найдем. Тануки был единственным, кто упорно шел по моему следу и не позволял друзьям останавливаться. Слышите? Слишком громко воскликнул. Провал. Там кто-то есть, подтвердила Ничи, и ребята притихли. Поздно. Я же закатила глаза, ковыряясь палкой в костре. Какие они все еще дети. Взмах и три куны одновременно летят в разные стороны, срезая каждому из мальчишек по пряди волос у виска. Убиты, спокойно сообщаю Учиха и продолжаю ковыряться палочкой в небольшом костре, который даже не маскировала. Давно должны были меня засечь, но слишком вымотались и утратили бдительность. Провал. И тише говорите, Кагами-кун спит. Игнорирую уставших, потрепанных и побитых мальчишек, которые тихо устраиваются вокруг костра. Такой они меня еще не видели. Слишком строгая, холодная, закрытая, сердитая, недовольная ими. Тишина давила, и ребята с досадой стали осознавать, как сильно упали в моих глазах. Не оправдали надежды. Стать моими учениками хотели бы многие. Еще вчера просили взять их в бой. Хвалились своими техниками, которые сами придумали. Даже обиделись на меня, что я в них не верю. А сегодня не справились. Провалились. Изуна-сан, решил обратиться ко мне Аничи-кун, но я жестом заставила его молчать и прислушаться к звенящей тишине. Такой не существует. Она была искусственной. Бесшумно достала куна и стала всматриваться в гущу темного леса. Мальчишки верно расценили мои действия и напряглись. Но что они могут без оружия, уставшие? Вы привели хвост, тихо, но жестко сказала, сверкнув в них мангекё шаринганом. Заметила, как сильно задели их слова, как больно придавила Ки. Мальчишки больше испугались меня и своей ошибки, чем возможного противника. Я подскочила, отбивая летевшие в нашу сторону сюрикены, закрутилась, отправляя обратно все то оружие, которое летело в сторону детей. Синджу! Воскликнул Тануки, и вместе с его криком произошло несколько вещей. Кайши рванул к братику, но его отбросила в сторону чужая техника и вбила в дерево, а следом примотала к стволу леска, не позволяя рвануть на помощь Кагами. Тануки не смог сдвинуться с места, полностью обездвиженный, беспомощно парализованный. К шее Аничи был приставлен куной, а рука сильно вывернута за спину. Секунда у ребят ушла на осознание произошедшего, и на их глазах единственному человеку, который мог бы им помочь и спасти, начисто сносит голову, появившийся из ниоткуда-то Бирама. Пусть убьет меня хотя бы в иллюзии, моль белобрысая, ведь не способен на это в жизни. Кровь как в блокбастерах фонтаном хлещет во все стороны. Враг безумно хохочет. Ребенок ревет. Шок, боль, потеря сознания. А я стою напротив бессознательных мальчишек, которые лежат рядом с мирно спящим Кайши, и завершаю действие иллюзии. Идиллия, чтоб ее, достала из кармана с расширением пространства покрывало и укрыла им всю компанию. Отчего-то впервые в жизни захотелось закурить. Не помню, чтобы у меня вообще хоть раз возникло такое странное желание. «Спите, дети», вздохнула и, задрав голову, посмотрела в звездное небо, проглядывающее из-за крон деревьев. Где-то высоко гулял ветер, но до нас не добирался. Жаль, я бы была не против его присутствия в этот миг. С завтрашнего дня будете уползать с полигона, пообещала, понимая, что за короткий срок обязана научить их применять шаринган на должном уровне. Не думала, что когда-нибудь пойду по стопам отца и начну использовать иллюзии для пробуждения чужого шарингана. Даже была уверена, что поступок отца в отношении нас с Мадрой безжалостен. Но время идет, мое мнение поменялось. Старейшины не сегодня, так завтра смогут настоять на том, чтобы мальчикам дали задания серьезнее, чем они выполняют. Все же не слабые в открытом бою ниндзя, но они еще дети. Не могу допустить их гибели. Давно было пора. Ты все правильно делаешь. Рядом приземлился Мадара. Его и его учеников я приметила давно. Уже минут 10 находились в зоне моей сенсорной чувствительности, но не вмешивались. Лишь когда я дала знак, вышли из укрытия. Тебе легко говорить, твои старше, кивнула на парней 13-14 лет. Сильные, уверенные в себе, опытные бойцы. Мадара их натаскивал, не жалея силы и времени. И эти вырастут, усмехнулся брат и взлохматил мои волосы. Если выживут, эй, отбила тяжелую руку брата. Не при всех же, но парень лишь пожал плечами и продолжил тормошить меня и уничтожать огромной ладонью хоть какое-то подобие порядка на моей голове. И ты вырастешь, когда-нибудь, но я не уверен в этом, если честно. Усердно мучил меня Мадара и смеялся над моим пыхтением. Деспот, плевать на его учеников, которые тактично отвернулись, чтобы сложить печати, развеивающие иллюзии, главное, чтобы мои не проснулись и не увидели, как их Изуну саму воскресили и унизительно тискают. Ну хватит, Ани-сан, я же отомщу. Глава 9. Чо-сан, сколько я ее знаю, внешне совершенно спокойный, рассудительный и сдержанный человек. Ее движения, несмотря на возраст, всегда плавные и точные. Длинные, уже седые волосы собраны в идеальный, высокий хвост и свисают вдоль ровной спины. Породистая учиха, если так уместно назвать члена главной ветви клана, в общении мудрая и рассудительная женщина, на первый и второй взгляд человека, не входящего в ее ближний круг, но не стоит покупаться на этот созданный и отшлифованный временем образ. Чо-сан, как и все учиха, имеет личный омут с демонами и, как многие, отвратительную черту характера. Именно эта пожилая женщина способна свести с ума любого и не только демоническими иллюзиями, которыми владеет в совершенстве и обучала меня. Она может подвести под харакири каждого, если того захочет, в процессе разговора. Чо-сан давно запретили появляться на собраниях клана. Старейшины не пересекаются с ней от греха подальше, ведь женщина выкачивает из людей силы словно энергетический вампир. Она является единственным человеком в клане, кого действительно опасается отец. Он не может игнорировать ее мнение, хоть и не идет на поводу. Таджима привязан и по-своему любит воспитавшую его женщину, как и мы с братом. Нас, слава богам всех миров, Чо-сан любит. Мы почти неприкосновенны. По нам кормилица бьет вскользь и сдержанно, оберегает даже от самой себя. Хотя именно благодаря Чо-сан мы с Мадарой не доверяем людям. Каждый раз задумываемся, а не манипуляция ли это, нет ли ловушки, не провоцируют ли нас на эмоции для своих целей, искренне ли смеется этот человек. Пока думаешь, оцениваешь, улавливаешь мимику собеседника, уже как-то не хочется запоздало смеяться над шуткой, чтобы не показаться совершенным тормозом. Уж лучше подтвердить репутацию сурового, небогатого на эмоции воина. Вот и отделываемся с Мадарой стандартной ухмылкой со всеми кроме друг друга, детей и Чо-сан. Особенно рядом с Чо-сан. И это твоя благодарность, лживая, кривая улыбка. По-твоему, я этого заслуживаю? Однажды на отповедь при мне нарвался брат. Рядом с ней ты словно идешь по минному полю. Содержимое небольшого чугунного котла бурлило на компактной горелке. Это устройство, оснащенное фуин медленного огня. Несложный на первый взгляд механизм со знаком клана Узумаки на боку, куда требовалось подавать чакру. Удобная вещь, но, наверное, дорогая, раз таких было всего 3 штуки на весь клан. Карамель требовала внимания и распространяла невероятно приятный и аппетитный запах. Это навевало воспоминания из прошлой жизни, где моя родная бабушка готовила для меня леденцы украдкой от родителей. Грустно, но не так, как было раньше. Уже не больно. Я вжилась в эту судьбу и мир и редко вспоминаю о прошлом. С добавлением лимона и имбиря, вкус должен получиться потрясающим. Подумала и тут же добавила ингредиенты. Было время, но даже когда я была молодой, мы не устраивали пышных гуляний, рассказывала тем временем Чо-сан, сидя со мной на кухне, пока я возилась с карамелью. Часть того, что говорила женщина, я вынужденно пропускала мимо ушей. Не хотелось по 30 раз слушать одно и то же. Не помню, если только кто умрет, о чем она вообще. Я считаю, что решение было в корне неверным. Да и когда хоть один из глав клана думал головой, ворчала пожилая женщина, заменяя бурчанием для меня радио. Надеюсь, она не задаст какой-нибудь вопрос, а то мне будет нелегко ответить верно. Пожалуй, я слишком увлеклась готовкой, чтобы не получить по шее, лучше прислушаться, а то тон ее голоса стал больно суровым, обходилась в большие суммы. Я готова была выцарапать ему шаринганы. Ваш дед собрался оставить клан без штанов. Это возмутительно. Я была молода и мое слово не имело веса. Тогда пришлось пойти иным путем и дать правде проявить себя во всей своей отвратительной красе. А это была история о том, как один учиха влюбился в коварную сестру феодала. Он, вроде как с такими же неверными друзьями, попытался наш боевой клан превратить в торговый, а отважная кунаичи в лице Чосан смогла разгадать интригу и предотвратила крах. Ладно, это я уже слышала. Успел заделать бастарда. Омерзительно. Ладно, не всю историю. Видно, раньше я была слишком мала для подробностей. Забавно, но оказывается, существовали люди с геномом, который позволял внушать навязчивые идеи и способный затмить разум сильного шиноби во время интимной близости. Даже обладателю шарингана. Такие люди были привлекательны и развратны, в развитии опережали сверстников и росли в 3 раза быстрее. В мире магии их назвали бы суккубами и, несмотря на разумность, присвоили бы отдельную категорию, сослали в резервации и контролировали бы численность. Возможно, присвоили номер и заставили носить ограничивающие силы ошейники. Чосан и ревнивая жена главы клана с подругами радикально решили проблему, вырезали вражеский клан, расплодившийся под покровительством феодала, имевшего интимную связь со своей сводной сестрой. Последняя была обладательницей порочного генома и манипулировала братом. Поэтому, учиха считают монстрами, высказалась, когда Чосан прикрыла глаза, предаваясь воспоминаниям. Зачистить целое селение за одну ночь вчетвером жутко, если честно. Ясно, в кого пошел Итачи. Меньше чем за час, уточнила старуха. Мы не оставили следов. О мерзких тварях не вспомнили даже на утро, и их исчезновение не приписали кучиха.